Глава сороковая. Саманта. Вы слышали про ходатайство? Вот тогда я поняла, что ситуация выходит из-под контроля. Харпер. Не стыжусь признаться, что придумала ходатайство я. Боже правый, школа бездействовала? Бедная Рената была на грани. Когда отправляешь ребенка в школу, необходимо знать, что он в безопасности. Миссис Липман. Я решительно не согласна. Школа не бездействовала. Мы составили обширный план действий. И позвольте уточнить, у нас фактически не было доказательств, что именно Зигги занимался запугиванием. Теа. Я подписала ходатайство. Бедная крошка. Джонатан. Я, разумеется, не подписал. Бедный парнишка. Габриэль. Никому не говорите, но я, кажется... Подписала случайно. Думала, это ходатайство к совету по поводу пешеходного перехода на Парк-стрит. За неделю до вечера викторин. Добро пожаловать на церемонию открытия клуба эротической книги полуострова Пиреви. Возвестила Мадлен, широким жестом распахивая входную дверь. Она уже успела угоститься бокалом шампанского. Готовясь к сегодняшнему вечеру, она ругала себя за то, что открывает книжный клуб. Это ведь только для того, чтобы отвлечься от печали в связи с переездом Абигейл. Не слишком ли драматично слово «печаль»? Возможно. Но так она это воспринимает. У нее было ощущение, что она понесла потерю, но никто не приносил ей цветов, и она занялась книжным клубом. Почему просто не пошла по магазинам? Она нарочито пригласила всех родителей из класса, и 10 из них согласились. Затем она выбрала довольно смелую книгу, не слишком пристойную, зная, что книга должна ей понравиться, и отвела всем кучу времени на прочтение. Мадлен не сразу поняла, что родители будут читать книгу по очереди, и в конце концов ей придется обратиться к каким-то до ужаса приличным книгам. Ну и ладно. У нее было изрядно опыта по части невыполнения домашнего задания. Она проведет вечер экспромтом. Или сжульничает и попросит Селесту изложить резюме. «Перестань называть это клубом эротической книги», заявила пришедшая первой Саманта и вручила Мадлен блюдо с шоколадными пирожными. «Начнутся всякие пересуды. Кэрол просто вне себя». Саманта была миниатюрной и жилистой, эдакая легкоатлетка карманного размера. Она бегала марафон, но Мадлен прощала ей этот недостаток, потому что Саманта говорила то, что думает, и к тому же была одной из тех, кто полностью отдается во власть чувства юмора. Часто можно было видеть, как на детской площадке она хватается за чью-нибудь руку, чтобы удержаться на ногах во время приступа безудержного смеха. Саманта нравилась Мадлен еще и потому, что в первую школьную неделю Хлоя страстно влюбилась в дочь Саманты Лили, вздорную принцессу. Таким образом, страхи Мадлен, что Хлоя подружится со Скай, оказались напрасными. Слава богу! Достаточно того, что Абигейл переехала к отцу. Но приглашать в гости ребенка бывшего мужа Мадлен считала уже перебором. «Я приехала первая?» — спросила Саманта. «Уехала из дому рано, потому что не терпелось оторваться от детей. Я сказала Стью, даю тебе полную свободу действий, дружище!» Мадлен провела ее в гостиную. «Заходи и выпей что-нибудь». «Джейн тоже придет?» — поинтересовалась Саманта. «Да. А что?» — насторожилась Мадлен. «Просто интересно, знает ли она о петиции, которая ходит по рукам». «Какой петиции?» — Мадлен заскрежетала зубами. Джейн говорила ей о новых обвинениях, выдвинутых против Зигги. Очевидно, Амабелла отказалась подтвердить или отрицать, что ее обижает Зигги. А Джейн сказала, что когда она напрямую спросила его об этом, Зигги повел себя странно. Джейн не знала, доказывает ли это его вину или тут что-то другое. Накануне она ходила к врачу за направлением к психологу, который, вероятно, будет стоить ей уйму денег. «Мне просто надо убедиться», — сказала она Мадлен. «Знаешь, из-за его происхождения». Мадлен подумала о трех дочерях, сводных сестрах Зигги. Уж не задиры ли они? Потом зарделась, устыдившись, что узнала об этом неправедным путем. «Это ходатайство об исключении Зигги из школы», произнесла Саманта с извиняющейся гримаской, как будто наступила Мадлен на палец. «Что? «Это абсурдно! Неужели Рената думает, будто у родителей хватит ума подписать его?» «Это не Рената. По-моему, все затеяла Харпер», — сказала Саманта. «Они ведь хорошие подруги. Никак не могу привыкнуть к стилю общения в этой школе». «Харпер — очень хорошая подруга Ренаты, и она стремится к тому, чтобы все это знали. Они сблизились благодаря своим одаренным детям». Мадлен взяла бокал с шампанским и осушила его. «А Мабелла такая прелестная девчушка», — сказала Саманта. «Неприятно думать, что кто-то обижает ее, но ходатайство избавиться от 5-летнего ребенка — это возмутительно». Она покачала головой. «Не знаю, право, что бы я сделала, если бы в подобной ситуации оказалась Лили, но Зигги с его большими зелеными глазами кажется таким очаровательным. И Лили говорит, он дружит с ней. Помог как-то найти ее любимый шарик или что-то в этом роде. Ты дашь мне чего-нибудь выпить?» «Извини», — проговорила Мадлен, наливая Саманте шампанского. «Это объясняет странный телефонный звонок от Теа», — произнесла Мадлен. «Она сказала, что выходит из книжного клуба. Мне это показалось немного странным, поскольку она уже давно толковала о том, что хочет вступить в клуб, что ей нужно сделать что-то для себя самой. Она даже отпускала какие-то глупые замечания по поводу похабных сексуальных сцен из книжки. И это было, знаешь, неприятно. Но вот буквально 10 минут назад она позвонила и сказала, что у нее накопилось много дел». «Ты ведь знаешь, у нее 4 детей», — сказала Саманта. «О да, это настоящий логистический кошмар». И обе ехидно рассмеялись. «До смерти хочу пить!» — выкрикнул из спальни Фред. «Сейчас папа принесет тебе воды», — крикнула в ответ Мадлен. Саманта, наконец, успокоилась. «Знаешь, что мне сегодня сказала Лили? Она сказала, ты разрешишь мне поиграть с Зигги?» И я ответила, «Ну, конечно!» А она сказала, Саманта на миг умолкла, потом заговорила другим тоном. «Привет, Хлоя!» В дверях с плюшевым мишкой стояла Хлоя. «Я думала, ты спишь», — строго произнесла Мадлен, хотя сердце ее, как всегда, растаяло при виде дочки в пижаме. Предполагалось, что на время встречи гостей книжного клуба Эд присмотрит за детьми. Он прочитал эту книгу, но не захотел вступить в клуб. Сказал, что идея книжных клубов вызвала у него в памяти жуткие воспоминания о претенциозных одноклассниках на уроках английской литературы. «Если кто-нибудь воспользуется словосочетаниями «великолепная совокупность художественных приемов» или «повествовательная дуга», тресни его от моего имени», — сказал он ей. «Я спала, но папин храп разбудил меня», — сказала Хлоя. Из-за недавнего вторжения в ее комнату монстра Хлоя выработала новый ритуал, состоящий в том, что перед тем, как она заснет, с ней должны были ложиться всего на несколько минуток мама или папа. Единственная проблема заключалась в том, что Мадлен или Эд тоже неизбежно засыпали, а час спустя, сонно моргая, выходили из комнаты Хлои. «Папа Лили тоже храпит», — сказала Саманта Хлоя. «Это похоже на тормозящий поезд». «Вы говорили про Зигги?» — непринужденно спросила Хлоя Саманту. «Сегодня он плакал, потому что папа Оливера сказал, что Оливер должен держаться подальше от Зигги, потому что Зигги задира». «О, умоляю тебя», — сказала Мадлен. «Папа Оливера сам задира. Видела бы ты его на собраниях школьного совета». «Ну, я стукнула Оливера», — призналась Хлоя. «Что?» — удивилась Мадлен. «Совсем чуть-чуть», — сказала Хлоя. Она подняла на взрослых ангельский взгляд и прижала к себе плюшевого медведя. «Ничего страшного с ним не сделалось». Звонок зазвонил в тот самый момент, когда Фред выкрикнул. «Чтобы вы знали, я жду стакан воды!» Услышав это, Саманта покачнулась от приступа безудержного смеха и схватилась за руку Мадлен.